Короткими перебежками мы добрались до ворот военной части. На столбе висела табличка надписью «ВЧ рода Богдановых 545415». Табличка уцелела, а род Богдановых – нет. Печально. Впрочем, и род Архаровых тоже висит на волоске от полного забвения. Я заглянул в приоткрытую калитку и присвистнул. Такого количества сожженной бронетехники я в этом мире еще не встречал. Два десятка машин, перевернутых, разорванных, покореженных и даже раздавленных в лепешку. Выглядело это устрашающе, но в то же время, я был рад тому, что существ, сотворивших подобное, нет поблизости. Встреть нас зверюга, способная раздавить бронетранспортер, шансы выжить равнялись бы нулю. Может, ну его нафиг, спросил Леший, крепко сжимая армейский нож в руках. Без еды мы долго не протянем, коротко ответил я и перебежками двинулся от одного сгоревшего бронетранспортера к другому. Даже сейчас здесь пахло гарью, машины разбросаны хаотично, как будто военные не ожидали нападения и в попыхах пытались оказать сопротивление. На эту же мысль наталкивали казармы, сложившиеся гармошкой. Судя по форме завала, удар пришелся прямиком в центр здания. Могло ли что-то крупное упасть сверху, к примеру, многотонный крылатый монстр, или же сюда зашвырнули какую-то тварь? Как бы там ни было, очевидно лишь одно: отбить нападение не вышло. В земле там и тут виднелись покореженные куски железа, которые ранее были автоматами. Парочку я даже выковырил и попытался достать из них магазины. Безуспешно. Заклинило намертво. И снова ни одного тела. Твари сожрали все, что можно было сожрать, а оружие защитников превратилось в бесполезный хлам. Жаль, никто из нас не умеет ковать клинки. Куча добротной стали пропадает зазря. Кстати, об этом. У меня куча слез мироздания. Я знаю руническую письменность и могу сформировать нужную структуру для усиления предмета. Можно попробовать усилить наше оружие рунами. Ничего феноменального не выйдет, так как энергии в белых слезах мироздания маловато, но хоть какую-то пользу они принесут. Правда, заниматься усилением снаряжения стоит в безопасном месте, а не здесь. Я с горечью посмотрел на руины казарм. Под завалами погибли десятки солдат. Жалко их, а еще жалко, что я не могу добраться до их доминант. Тогда бы их смерть не была напрасной и смогла бы нас невероятно усилить. Впрочем, может там и нет никаких останков, ведь черви могли пролезть под землей и всех съесть. Я собирался побежать в сторону уцелевших зданий, но краем глаза заметил, как Леший влез в уцелевшее крыло административного здания. Идиот, строение дышит на ладан, того и гляди рухнет. Леха, назад, шикнул я, но он меня явно не услышал. Парень мелькнул в окне первого этажа, после подпрыгнул, ухватился за арматуру, торчащую из обломков бетонной плиты, подтянулся и оказался уже на втором этаже. Посыпались камни и что-то массивное рухнуло вниз, отчего по земле пошла вибрация. Леха исчез из виду на пару минут, заставив меня нервничать. Куда этот дурак полез? Столовка же в другой стороне, сказал Прохоров, вставший рядом со мной. Хотел бы я знать. Я уже собирался отправиться вслед за Лешим, но он показался в окне второго этажа, торжественно размахивая коричневой банкой и красной квадратной пачкой. Спустя минуту, он спустился и подбежал к нам. Глядите, чё нашел. Радостно выпалил он и показал нам банку кофе и пачку рафинированного сахара. Пачка сахара отсырела, но это не помешает нам заварить сладкий кофеек. Тихо, шикнул Артем и прислушался. Он зыркал из стороны в сторону и пытаясь определить направление, откуда исходит звук, а потом на лице парня появилась гримаса ужаса. Я активировал всевидящее око и сразу понял, что его так напугало. В нашу сторону мчалось не меньше трех десятков разномастных тварей. Неужели услышали, как упал камень? Предположил я, но тут же обратил внимание на то, что направление ветра переменилось. Теперь он дул от деревни в сторону Кунгура. Зараза, учуяли запах мертвых червей и гарпий, судорожно я начал соображать, что же нам делать. Убежать не успеем, сражаться против такой толпы, чистое самоубийство, а значит, быстро в здание. Рявкнул я и, сломя голову, побежал в сторону столовой. Там твари, много тварей, они бегут сюда. На бегу, сказал Артем. Я уже понял. Успеем свалить? Спросил Леший, размахивая своей добычей. Нет, слишком поздно. Я ворвался в распахнутые двери столовой и ужаснулся, увидев, что стены, пол и потолок покрыты каплями засохшей крови. Как будто здесь кто-то взорвался, разбросав потроха по зданию. Правда, этих самых потрохов не было. Первым делом я прикоснулся к крови, засохший на стене и услышал голос Ут. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Мысленно дал добро на изучение образца и услышал список. Образец содержит следующие доминанты. Серповидные лезвия. Мимикрия. Перестроение тела. Ускоренная реакция. Инстинкт охотника. Жажда крови. Поглощение. Услышав название последней доминанты, я завис на секунду. Ут, описание поглощения. Потребовал я, и мои подозрения подтвердились. Поглощение, доминанта позволяет поглощать способности других существ через поедание их плоти, сообщил женский вибрирующий голос и затих. Мишка, ты чего завис, они уже близко, выкрикнул Артем и потянул меня за плечо. Я вырвался, ногтем отковырнул капельку крови со стены и лишь потом побежал вслед за Прохоровым. Под ногтем у меня был красный порошок, который объяснял, почему род Богдановых пал. Если есть тварь, способная пожирать доминанты других существ, то этот гибрид может стать невероятно сильным, если дать ему шанс спокойно развиваться. А в текущих условиях этой твари никто не может помешать. Мы пробежали по коридору, свернули налево и заметили бетонную лестницу, ведущую вниз. Не раздумывая, рванули к ней. Чем надежнее мы спрячемся, тем выше шанс, что твари нас не учуют. После первого же пролета мы погрузились в кромешный мрак, который разогнал Артем, подпалив свое копье. Похоже, этот подвал использовали, как кладовую. Здесь насыпью лежали зимние бушлаты, сапоги, штаны и прочее барахло. Справа через приоткрытую дверь заметил комнату с разгрузочными жилетами, кобурами, ремнями и еще черт знает чем. Мы же неслись в дальнюю часть подвала, в сторону которого вела протаренная дорожка. На полу виднелись следы от двух колес, которые, судя по всему, двигались тут постоянно. Добежав до конца, мы уткнулись в двустворчатые двери с надписью «Продуктовый склад». Я бы обрадовался такой находке, если бы не видел, что до воинской части тварям осталось всего 50 метров. Они либо учуют нас и порвут в клочья, либо пробегут мимо. Момент истины. Мы заскочили на продуктовый склад, Артем тут же вставил копье в дверные ручки, заблокировав проход, а после создал небольшое пламя в ладони. Черные тени метались по стенам, заставляя нас напряженно всматриваться в окружение. Леший сжимал в руке нож, я на всякий случай достал меч, мало ли, вдруг всевидящее око снова подведет. Склад состоял из десятков стеллажей, прикрученных к стенам. Когда-то здесь действительно были огромные запасы провизии, а сейчас лишь пыль и пустота. Очевидно, все запасы кто-то вывез. В дальней части склада расположилась массивная морозилка. Туда с легкостью можно было загнать пару здоровых быков, еще бы и место осталось. «Они над нами», – прошептал Артем, и в этот момент из морозилки раздался низкий утробный рык, заставив наши сердца замереть в ужасе. Глава 5. Хабаровск. Дворец императора Романова. В картинной галерее было светло, идеально чисто, пахло благовониями, а на стенах висели портреты великих предков. Иван Васильевич сложил руки за спиной и всматривался в лицо своего отца. Василий Великий, так его прозвали в народе. По крайней мере, так пишут историки. На самом же деле, народ прозвал его Кровавым, вот только те, кто так говорил, долго не протянули. А спустя 100 лет, кто разберется, где правда, а где выдумка. Пышные усы и борода, дорогой мундир, блеск в глазах и величественная поза, все это было карикатурой на отца Ивана Васильевича, ведь в реальности он был совсем другим. Мелочный, злобный тиран, готовый убить любого, посягнувшего на его власть. Иван Васильевич выгнал всех слуг из галереи и наслаждался обществом своих предков. Наслаждался в первую очередь потому, что они были молчаливы и давно мертвы. Такое общество помогало прочистить мозги, поразмыслить о жизни и пройденном пути. Император подошел ближе и щелкнул нарисованного отца по носу. Это неизменно вызывало счастливую улыбку на лице Ивана Васильевича. «Старый хрен, а ты не хотел уходить на покой, все держался за свое место. А я ведь говорил, что уже готов принять бразды правления», с насмешкой в голосе сказал Иван Васильевич. «Если бы ты не упрямился, то был бы жив до сих пор, и мне бы не пришлось отправлять тебя в мир иной». Покачав головой, император щелкнул пальцем, и за его спиной появилось черное пятно, похожее на тень. Из тени высунулась костлявая рука, покрытая бородавками, и протянула бокал вина. Иван Васильевич, не глядя, принял бокал и направился к зеркалу, висящему на стене. Зеркало было в полный рост, что позволяло императору представить, как будет выглядеть его портрет. Ведь смерть неминуема,

Цокая передними копытами, тварь развернулась ко мне, и я встретился с ее глазами, налитыми кровью. Чудовище выглядело как странный гибрид быка со львом. Рога, клыки, слипшаяся грива, красные глаза с вертикальными зрачками, а еще у нее были оторваны задние ноги. Существу было больно, вот только потеря конечности его не заботила. Заревев, тварь подогнула передние ноги, готовясь к рывку, а я успел заметить, что плоть твари пузырится в районе таза и кровоточащие раны очень быстро закрываются. Неужели эта зверюга регенерирует? Нервно сглотнув, я приготовился к бою. Глава 6. Порой ты встаешь с кровати, смотришь в окно и улыбаешься. Птички поют, все цветет, солнышко светит, красота. В приподнятом настроении идешь в душ, завтракаешь, одеваешься, а потом отправляешься покорять этот мир. По крайней мере, ты так думаешь, выходя из дома. А как только ты оказываешься на улице, на тебя из подворотни вылетает многотонный грузовик с проблемами. Вот и у меня сейчас было так же. Правда, не было ни солнышка, ни птичек, ни грузовика. Вместо них лишь кромешная тьма, вонь горелой плоти, стук копыт и душераздирающий рев. Тьма наступила благодаря тому, что Прохоров потерял концентрацию. А вот вонь горелой плоти, стук копыт и рев, возникли по моей вине. Не стоило открывать чертов морозильник. С помощью всевидящего ока я прекрасно видел чудовище, несущееся прямо на меня. Навскидку этот гибрид льва и быка весил тонну, может, полторы. Его устрашающая аура разлилась по складу, заставляя все внутри сжаться от ужаса. Как только мы выпустили это чудовище, я сразу понял, что оно совсем из другой лиги. Если бы у него не было регенерации, то моя бомба сработала бы на ура. Тварь просто истекла бы кровью, и нам даже не пришлось бы ее добивать. А так, оттолкнувшись передними копытами, чудовище прыгнуло вперед на 5 метров, выставив перед собой массивные рога. Атака вполне ожидаемая, от нее я отпрыгнул в сторону и рубанул мечом, целя в сухожилие на правой ноге. И знаете, что, а ничего, меч лязгнул по шкуре монстра и отскочил, оставив лишь неглубокую царапину. Крепкий, зараза, оскалился я и потянулся к мане. Через всевидящее око я заметил, что задняя правая нога твари уже восстановилась, еще минута, левая тоже отрастет. Паршивые дели, нужно что-то делать и немедленно. Пролетев мимо, существо врезалось в стену, вогнав рога в бетон наполовину длины. Я собирался сократить дистанцию и нанести пару ударов, вот только львино-бычий гибрид с легкостью освободился и развернулся в мою сторону. Шумно втянув воздух ноздрями, он заревел и стал бить копытами по бетону. От его рева распространился смрадный запах гнили, от которого меня снова начало мутить. Поджав копыта, бычара наклонил голову вперед, готовясь насадить меня на рога и, заревев, устремился вперед. «Гали!» — прокричала Галя, но ее голос перекрыл вопль мимика. «Мо!» Несмотря на то, что мои питомцы выкрикнули «Галима», сработали они отлично. Галим возник на пути быка и встретил его, выставив перед собой плечо. Галю и мимо отшвырнула бы к чертовой матери, если бы мимик не изменил свои ноги, заставив их, словно корни, прорасти через бетон. Тварь, как машина на огромной скорости, врезалась в столб ограждения. Ошалело встряхнув головой, гибрид заревел и стал крушить голема копытами. Он успел ударить лишь пару раз, в момент, когда я обошел его сбоку и использовал ледяную стрелу. Синеватый конус, тускло мерцая во тьме, с бешеной скоростью рванул в сторону противника и вонзился в глазницу твари. В этот момент в лицо пахнуло химией, и я тут же понял, что этот аромат исходит от меня. Отпрыгнув в сторону, я быстро стащил ботинок и отбросил его. Зараза, наступил в кислотную кровь твари. Но это было неважно. Бык забился в конвульсиях, заставив меня молиться всем богам о том, чтобы это были предсмертные конвульсии. Он лупил головой об пол и стены, пытаясь вытащить острый кусок льда, который продолжал вращаться и замораживал плоть, которой касался. Казалось, что победа близка, и нужно лишь нанести еще пару ударов, вот только подходить к быку не хотелось, так как кислотных следов на бетоне я не видел. «Галя!» — выкрикнул я и отозвал мимика, чтобы не тратить ману. В ладонь ударился булыжник с фиолетовыми вкраплениями, и я швырнул ее в быка. Галина начала рикошетить от пола и потолка, постепенно набирая скорость. Ритмичные удары переросли в громогласный гул, за которым я различил безумный рев быка. Через всевидящее око я видел, что особого урона Галя ему не наносит, лишь сильнее злит. Позади послышался крик лешего. «Мишка, я иду, стой на месте!» — рявкнул я, понимая, что леший мне не сможет помочь, а только бесполезно погибнет. Отозвав Галину, я рванул в сторону выхода со склада. «Буренка, за мной!» Выкрикнув это, я успел пробежать через дверь и услышал, как за спиной раздался грохот. Бык восстановил обе ноги и на всем ходу врезался в стальную дверь, смяв ее, словно бумажную. Запрокинув голову, он зацепился рогами о неработающую систему освещения, мотнул головой, сбив светильник, а после посмотрел на меня. Кроваво-красные глаза светились в темноте, обещая мне очень скорую гибель. Как там пел классик: «Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Пришел трындец, готовься к смерти». С этими строчками я максимально не согласен. И именно поэтому бежал вдаль, задыхаясь от восторга. Адреналин струился по телу лошадиными дозами, заставляя каждый мускул работать на пределе своих возможностей. Маны у меня осталось ровно на одно использование ледяной стрелы. Ситуация, мягко говоря, аховая, не так ли? Ха, конечно, не так, ведь у меня был план, и я его придерживался. Тварь сорвалась с места и на чудовищной скорости устремилась ко мне. Но бежал я не абы куда, а к двери, ведущей на склад снаряжения. Нет, я не надеялся найти там оружие или что-то полезное. Мне просто нужно было одноразовое укрытие. Резко отпрыгнув в сторону, я влетел в помещение и врезался плечом в стену. Дыхание выбило напрочь, и я услышал, как бык на всем ходу изменил траекторию и врезался в дверной проем моего убежища. Куски бетона полетели во все стороны, парочка угодила мне в лоб, а мелкое крошево больно ударило по глазам. Но это не помешало мне сократить дистанцию и прикоснуться к бугристой голове зверя. Ут, активировать модификатор похитителя. Отдал я мысленную команду и зарычал, так как по телу прокатилась такая волна боли, будто в мои вены впрыснули концентрированную кислоту. А-а-а, не сдержавшись, я закричал, а вместе со мной заревел бык, чья массивная голова зацепилась за дверной проем, не давая ему высвободиться. Горячее дыхание обдало меня с ног до головы, и тварь заревела так, что уши заложило. Пол задрожал от мощи, с которой бык стал дергать головой из стороны в сторону, силясь освободить застрявшие рога. Я же судорожно пытался успокоиться и погрузиться в чертоги разума. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыхание замедляется, сердцебиение тоже, звуки отступают. Темнота отступает, я стою в пещере перед пирамидой. Во втором ряду, помеченном красным, появился новый кристалл серебряного цвета. Сконцентрировав на нем внимание, я едва не проронил скупую мишаэльскую слезу. Химерическая регенерация ускоряет естественную регенерацию тела, позволяет отращивать утраченные конечности. Побочный эффект требует значительного количества пищи для активации. В случае недостатка строительного материала, регенерация начнет поглощать вашу мышечную массу для поддержания жизни носителя. Модификация – стазис. С помощью стазиса вы можете значительно замедлить обмен веществ и впасть в состояние сна, чтобы переждать неблагоприятные условия. Охренеть, только и смог я выдавить из себя. Эта доминанта не просто осуществила мои мечты, но и дала нечто большее. Стазис на первый взгляд не особо полезный модификатор, но он есть. Представляете, существуют доминанты, которые не просто дают какую-то особенность, но и внутри себя содержат некий бонус. Это чертовски воодушевляет. К тому же, в моей жизни уже бывали случаи, когда мне пригодился бы стазис. Как-то раз я путешествовал по пустыням Дриморы. Занятное место. Огромные песчаные черви размером с пятиэтажку плавают под ногами. Воздух отравлен магической чумой, а на поверхности полно хищников. Зато там были весьма ценные минералы, но они давали энергетическое искажение, из-за которого было невозможно открыть портал. Так вот, путешествовал я, уничтожая всю живность, которая пыталась меня съесть, а такой было немало. Добыл кучу минералов и собирался возвращаться назад, но началась песчаная буря, небольшая такая, длительностью в месяц. Идти невозможно, дышать нечем, пришлось окопаться. Создал земляной купол и стал ждать. Через неделю у меня кончились припасы, и только благодаря магии воды я не умер от жажды. Еще через неделю стало так голодно, что я сожрал все кожаные ремни с моего рюкзака. Потом обувь, пояс и, наконец, съедобное закончилось. Выбраться на поверхность не могу, меня замело так, что, убери я купол, толща песка превратит меня в лепешку. Проделать проход с помощью магии земли тоже затруднительно, да и куда, на поверхность, где все еще бушует буря. Мана постепенно таяла, Зверья вокруг я не чувствовал, а значит, и охотиться ни на кого. Сиди и жди смерти. Медленно, мучительно, неумолимо. Был бы у меня стазис, я бы впал в забытье на пару недель, а потом бы вылез на поверхности, как ни в чем не бывало, продолжил путь. А так, пришлось голодать месяц. Истратив остатки маны, я выбрался на поверхности, меня едва не сожрали пустынные фурии. Пришлось драться с ними голыми руками. Как вы думаете, легко это сделать, когда с тебя спадают штаны из-за того, что ты съел ремень и порядком схуднул? Нет, нелегко. Выжил я только чудом. Но с тех пор я понял одну вещь. Пространственные артефакты должны нести в себе не только полезное снаряжение и оружие, но и кучу еды. Огромную кучу еды. Жаль, что и в этом мире я на грани голода, а еще и смерти. Заревев, бык дернул рога на себя и обвалил часть стены, но освободиться так и не смог. Оттолкнувшись копытами, он рванул вперед. Казалось, еще пара шагов и он впечатает меня в бетон. Но бока быка застряли. Дергаясь из стороны в сторону, он размахивал рогами, как обезумевший. Костяные отростки мелькали около моего лица, обдавая ветерком, а я улыбался. Хищно улыбался. Над моей головой возникла ледяная стрела и с чавканьем вонзилась в глотку твари. Жалобно пискнув, бык усилил напор, но в этом не было смысла. Зачем идти ко мне, когда я сам могу подойти? Взяв меч обратным хватом, я прыгнул вперед и обхватил массивную морду быка. И началось родео. Тварь билась в истерике, врезаясь головой то в стены, то в пол, то в потолок. Спасибо его массивным рогам, они выступили для меня щитом. Ни один удар о бетон не достал до меня, а когда напор твари стал затихать, я нацелил лезвие в глазницу зверюги и вогнал меч по самую рукоять. Ао, это приятное чувство, в кавычках, разумеется. Из глазницы химеры выплеснулась струя крови, залив мою кисть. Я тут же ощутил, как плоть разъедает концентрированная кислота. Жуткая боль, от которой я едва не свалился с беснующейся твари. Скрипя зубами, я потянул меч на себя и снова вогнал его в глазницу, но уже под другим углом, а потом снова и снова. Бык истошно верещал, пытаясь меня сбросить. Бесновался, выбивал копытами искры, крошил бетон рогами, но ничего не мог сделать. Я вытащил меч наполовину и вогнал его в глазницу в очередной раз. Зверюгу как будто обесточили, и она замертво рухнула на бетон, заливая все вокруг шипящей кровью. Дрожащей рукой я попробовал вытащить меч, но понял, что кисть меня больше не слушается. Вот же пакость! Улыбнулся я и почувствовал жуткий голод. Левой рукой оттолкнулся от морды твари и отпрыгнул назад, запалив в ладони пламя. Комнатка осветилась оранжевым светом. На полу лежала химера, покрытая густой черной шерстью. Из нее вытекала зеленая кровь, от которой плавился бетон. Зеленая кровь словно кипела мелкими пузырьками. Лопаясь, они выделяли в воздух белесый едкий дымок, вдохнув который, я тут же закашлялся. Зараза, эта буренка еще и воздух отравила. Отступив на пару шагов назад, я посмотрел на правую руку. Кисть изъедена кислотой до самой кости, но прямо на глазах разрастаются новые ткани, восстанавливая повреждения. Это было одновременно жутко и удивительно. Сразу вспомнился тот старикашка с невероятно мощной регенерацией. Может, и я смогу стать таким же? Мое внимание привлек лязг металла. Рукоять меча вывалилась из глазницы зверюги и рухнула на бетон. Фактически от меча осталась лишь рукоять, да и она уже практически растворилась в кислоте. И как мне достать из этой скотины слезу мироздания? С помощью всевидящего ока я разглядел, что она находится в брюхе твари, но вот копаться в его кишках я не имею ни малейшего желания. Задержав дыхание, я склонился над тушей зверя, ухватился за волосок, торчащий из его гривы, и почувствовал, как дымок от кислоты щиплет глаза. С силой дернул волосок на себя. Не поддается. Это что за фокусы? А ну, иди сюда, падла. Уперся ногой в морду и дернул изо всех сил. Волосок поддался на мои уговоры и таки вылез из гривы, заставив меня рухнуть на пятую точку. Тяжело дыша, я услышал в коридоре медленные шаги. Две пары ног приближались. «Мишка, ты живой?» – прошептал леший. «Не подходите. Тут дышать нечем», – предупредил я и, быстро встав с пола, выскочил в коридор. В 10 метрах от меня стоял леший и держал под руку Прохорова, который практически потерял сознание. Стояли они в кромешной темноте и щурились от света, льющегося из моей ладони. Я сделал пару шагов в сторону ребят, но почувствовал, что остатки маны иссякли, и пламя погасло. Чернота затопила все вокруг, а еще всевидящее око перестало работать. Плохи наши дела, даже не сможем устроить обыск на складе, да и заметить приближающихся тварей тоже. Хотя, есть уши Прохорова, только на них вся надежда. «Вы как?» – спросил я, идя сквозь темноту. «Я нормально, а Артема не слабо приложило. Похоже, сотрясение схлопотал», – ответил Леший, пыхтя от натуги. Я вытянул вперед руку и нащупал чье-то плечо. «Ага, судя по тому, что владелец плеча висит, словно тряпка, это Артем». Подхватил его с другой стороны. Бормочет какой-то бред. Видать, и правда крепко ему досталось. «А когда будет обед? Жрать хочется», – прошептал заплетающимся языком Прохоров. «Обед?» – усмехнулся Леший. «Стоит благодарить богов за то, что мы сами не стали обедом. Простите, не думал, что так все обернется», – сказал я и потащил Прохорова в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. «Ты хотел, как лучше?» – подбодрил меня Леший. «Ага, как всегда, благие намерения помогли заварить такую кашу, из которой лишь чудом удалось спастись», – улыбнулся я. «Оно того стоило», – пробормотал Прохоров и, похоже, потерял сознание, так как навалился на нас всем весом. «Более чем», — довольно сказал я и почувствовал, что мы приближаемся к ядовитым испарениям, исходящим от бычьей крови. «Задержи дыхание», — сказал я Лешему, а после ускорил шаг. Проходя мимо быка, я потянулся к глубинам своей души и призвал голема. «Галиина», — завопила появившаяся Галя и немного осветила коридор фиолетовыми кристаллами, торчащими из ее щек. Не глядя, я швырнул ее в сторону, откуда исходило кислотное зловоние. Голем стал рикошетить от стены пола, набирая скорость. На этот раз все было по-другому. Довольно быстро я услышал чавкающие звуки. То ли Галя попадала по луже пролитой крови, то ли сумела расковырять бычью тушу. Как бы там ни было, я надеялся, что запас энергии у Гали кончится позже, чем она сумеет выпотрошить быка. Ведь если она сможет пробить его кожу, то я получу слезу мироздания, а от такой твари я ожидаю лишь чертовски ценную жемчужину. Пока мы тащили Артема к лестнице, его копье мерно постукивало по бетону. Вот же дурень, сознание потерял, а копье из рук так и не выпустил. Впрочем, когда мы поднялись на пару пролетов выше и свет озарил наши лица, я понял, что у меня настоящая команда хомяков. Леший, вытаскивая Артема из кромешной тьмы, умудрился отыскать банку кофе и пачку сахара, запихнул их за пазуху и только после этого отправился на мои поиски. Да, с такой командой мы не пропадем, осталось лишь немного их усилить. Леший заметил мою руку. Это, выдохнул он и замер, не сводя глаз с кисти, опаленной кислотой. Регенерация замедлилась, мышцы и сухожилия она успела восстановить, а вот с кожей пока были проблемы. Кисть покрывала тонкая пленка, больше напоминающая слизь. Выглядело это паршиво, а есть я хотел так, что был готов вернуться и оторвать от бычара огромный ломоть кислотного мяса и впиться в него зубами. «Угостишь сахарком?» – спросил я, вымученно улыбнувшись. «Чего?» – нахмурился Леший, не поняв, о чем я, а после быстро закивал и полез за пазуху. Откупорив пачку рафинада, Леха наткнулся на монолитный белый кирпич, который пришлось шваркнуть об стену, чтобы его расколоть. Взяв пару обломков, он протянул мне, а я их тут же отправил в рот. Мои вкусовые рецепторы утонули в сладости. Блаженство. Кажется, жизнь начинает налаживаться. Глава 7. Югорск. Имение графа Черчесова. Даниил Евгеньевич насвистывал веселую мелодию, сидя в комфортабельном салоне своего новенького броневика. Внутри пахло кожей и благовониями. Рядом Мариночка, томно смотрящая на графа. А вот граф смотрел через окно на свой особняк и думал: «Прощай, развалина. Лучше поживу в Ирбите. Подальше от аномалии, поближе к Малышеву. Глядишь, старикашка согласится выступить общим фронтом против Юсупова. А когда Юсупов падет, настанет время ударить Малышева в спину». «Долго еще?» – спросил Черчесов у водителя. «Ваша светлость, еще десяток чемоданов, и мы готовы отбывать», – отчитался водитель с почтением в голосе. «Зачем тебе столько тряпья?» – нахмурился Черчесов и посмотрел на Мариночку. «Могли купить все на месте. Ну, ты же знаешь, что там много уникальных платьюшек и туфелек. Я без них, как без рук», надув губки, сказала Мариночка и, приблизившись, шепнула графу на ухо: «А еще там два чемодана наших с тобой игрушек». Девушка игриво лизнула мочку уха, отчего граф почувствовал желание сорвать с этой проказницы одежду прямо здесь и сейчас. «А потом, ваша светлость, мы готовы выдвигаться», подал голос водитель, сломав весь настрой. «Поехали», — раздраженно фыркнул граф и снова уставился в окно. Дорога показалась графу бесконечной, 11 часов в пути, и это при условии, что дорога была свободной, никаких тебе пробок и светофоров. Кортеж из броневиков летел сквозь бескрайние территории Черчесовского графства, словно стрела, выпущенная из лука. Но этой стреле нужно было преодолеть аж 820 километров. Ближе к ночи кортеж добрался-таки до поместья, ранее принадлежавшего Архарову. Два этажа, колонны у входа, мраморные ступени и довольно ухоженный садик, в центре которого разместился неработающий фонтан. Граф удовлетворенно кивнул. «Неплохо. Для барона из глубинки, так и вовсе избыточно шикарно», — хмыкнул Черчесов и вылез из автомобиля. Территорию поместья уже оцепили его гвардейцы, а внутри уже находились давно проверенные слуги. Граф точно знал, что опасаться нечего, все под контролем. Вальяжно обернувшись, он протянул руку своей любовнице. «Позвольте, я вам помогу?» – галантно спросил граф и поклонился. У Черчесова был игривый настрой, тем более, что он еще до выезда приказал привести в порядок спальню Архарова. Раз уж не удалось станцевать на могиле своего врага, то хотя бы удастся поскрипеть на его кровати. «О, ты такой галантный!» – «Хи-хи», – ответила Мариночка, приняв помощь, и глупо хихикнула. Порой глупость этой женщины бесила Черчесова, а иногда была чертовски сексуальной. Прямо как сейчас, граф помог красотке выбраться из броневика, дал ей ухватиться за локоток и повел прямиком в спальню. «Может, прогуляемся по парку?» – предложила девушка. «Обязательно прогуляемся, но не сегодня. Скоро полночь, и у нас есть занятия намного интереснее». Граф многозначительно посмотрел девушке в глаза, и она все поняла. Да и как тут не понять, Мариночка хоть и не блистала умом, но знала, что Черчесов терпит ее капризы исключительно из-за красоты того, что она умеет вытворять в постели. Да, да, у одних оружие это меч и магия, у других пухлые губки и упругая грудь. Поднявшись на второй этаж, граф тут же запер за собой двери, подхватив Мариночку под ягодицы, оторвал от пола. Девушка впилась в губы графа и томно задышала. Черчесов, улыбаясь, вдохнул чарующий аромат духов Мариночки, сделал пару шагов в сторону кровати и швырнул на нее свою горячую любовницу. Девушка прикусила губку и начала спешно развязывать свое платье. «А граф, какого черта?» – возмутился Черчесов, прислушавшись. Что-то скрипело, словно плохо смазанное колесо. Черчесов отпер дверь, выглянул в коридор и хлопнул в ладоши. Спустя мгновение к графу прибежал дворецкий и низко поклонился. «Чем могу помочь, ваше сиятельство? Ты слышишь этот скрип?» – спросил Черчесов, подняв указательный палец вверх. «Так точно, это система кондиционирования. Увы, ее не обслуживали должным образом, а мы не успели все починить», – сообщил дворецкий и сделал полшага назад, боясь, что ему снова сломают нос. «Выключи к чертовой матери эту железяку. Какой еще кондиционер в октябре? Что тут охлаждать?» – раздраженно выпалил граф. «Но он не охлаждает, а наоборот. Мне плевать, чтобы через минуту эта дрянь перестала скрипеть». «Так точно, ваше сиятельство. Разрешите идти?» – дворецкий склонился в поклоне. «Разрешаю бежать, живо!» – прикрикнул Черчесов, и дворецкий пулей исчез за поворотом. «Бестолочи! Просил же все подготовить!» – возмутился граф и закрыл дверь. «Так на чем мы остановились?» Спросил Черчесов и расстегнул ремень на штанах. Спустя минуту кондиционер перестал скрежетать. Граф удовлетворенно улыбнулся и утонул в ласках своей пассии. А в это время в тайной комнате, расположившейся в подвале особняка, начала оттаивать кладка теневых пауков. Архаров был гостеприимным хозяином и, несмотря на сокрушительное поражение, оставил для гостей пару занятных подарков. «Помните, я говорил о том, что нужно валить отсюда до наступления темноты? Ну так вот. План провалился. Мы сидели в солдатской столовой и смотрели на яркую луну, взошедшую на небосвод. Как и предполагалось, активность тварей возросла. Да, наземных существ было много. Они находились в районе Кунгура и, кажется, двигались по направлению к землям Черчесова, что было нам на руку. Вот только это не единственные твари, желающие отведать нашего молодецкого мяса. В небе кружили десятки черных точек, отчетливо видимых на фоне луны. Если использовать всевидящее око и посмотреть вниз, то можно и там обнаружить довольно много существ. Правда, о подземных жителях я мог только догадываться, ведь маны у меня не осталось. Благодаря сахару, который мне дал леший, рука полностью зажила, даже шрама не осталось. Представляете, а еще минут 10 назад вернулась Галина. Ее глаза практически погасли, а во рту она держала слезу мироздания, излучающую золотое свечение. Отличная находка, между прочим. Выходит, что этот гибрид был сопоставим по силе с шепчущим. Если так, то выпускать его из морозилки и правда было глупой затеей. Но главное, что мы все живы. По крайней мере, пока живы. Зато Прохоров очнулся. Должен сказать, это было феерично. Едва открыв глаза, он вскочил с пола и выставил перед собой копье, готовясь защищать собственную жизнь. Вот только он еще не знал, что с сотрясением мозга скакать – паршивая затея. Согнувшись в три погибели, Артем упал на колени и его стошнило. А где это? Начал было он, но к горлу подступила новая волна рвоты. Превратилась в фарш, меланхолично ответил я, глядя на луну. Ты как, сможешь идти? Без твоих ушей мы отсюда не выберемся. Дайте пару минут, приду в себя и... Он замолчал и прикрыл рот рукой. Да ждем, ждем, кивнул Леший, с жалостью посмотрев на парня. Жрать хочется. Есть такое дело, кивнул я. Знаешь, вот смотрю я на луну, и кажется мне, что это огромный кусок сыра. Такой, с дырками, ну, ты понял. Взять бы артемовское копье, привязать к нему веревку, да загарпунить этот кругляш, мечтательно сказал я, так как есть хотелось неимоверно, да судорог в животе. Миш, не начинай, а то я сейчас пойду ту тварюгу жевать, ухмыльнулся Леший. Не советую, морда расплавится, хмыкнул я, и мы замолчали. Каждый думал о своем, а я думал о том, как мне повезло. Доминанта третьего ранга, мечты сбываются. Осталось только выбраться отсюда и найти еды, иначе регенерация не спасет меня от голодной смерти. Хотя есть стазис, остановил жизненно важные процессы, и сиди, медитируй до тех пор, пока тебя не сожрут твари. Ха-ха, интересно, какой уровень доминанта регенерации был у гибрида, если он смог так быстро отрастить оторванные ноги? Явно выше третьего, ведь моя рана зарастала на порядок дольше, при этом кости были целы. Прохоров отдышался, встал в полный рост и посмотрел на нас. «Идем?» – спросил Артем, и я кивнул в ответ. «Хабаровск, имперская темница, 6 часами ранее. Иван Васильевич, пританцовывая, спускался по ступеням. Отличный день, очередной враг сломался и готов лизать ботинки, моля о прощении. Не сказать, что император любил, когда ему лижут ботинки, но ломать об колено неугодных ему определенно нравилось. Яркие огни ламп освещали ему путь ровно до тех пор, пока император не уперся в массивную стальную дверь. Слева от двери тускло светился магический считыватель. Иван Васильевич улыбнулся, сделал оборот вокруг своей оси и приложил ладонь к считывателю. Аппарат затрещал, издал писк и загорелся зеленым, после чего массивная дверь отъехала в сторону, открыв императору путь во мрак. Сотни одиночных камер тянулись по левую и правую руку. Под потолком мигали красные лампочки видеокамер, которые были здесь не нужны. Что снимать на нижних уровнях темницы, если сюда практически никто не заходит? Император любил это место не только потому, что оно давало почувствовать собственное безграничное могущество, но и потому, что тут была отличная акустика. Иван Васильевич пару раз кашлянул, прочистив горло, и запел. «Мне нравится, что вы, простолюдины, мне нравится, что на коленях вы, что никогда тяжелой ноши вам не скинуть, и не достичь небесной синевы. Мне нравится, что можно быть скотиной, распущенной и безусловно злой, и не краснеть пред чернью никогда, ведь важен только я, лишь только я». Голос императора пронесся по пустым коридорам многоголосым эхом и вернулся обратно к нему. «Хе-хе». Прелестно, усмехнулся Иван Васильевич и громко поаплодировал самому себе. Эхо услужливо помножило его аплодисменты на сотню, и император игриво поклонился, а после прикоснулся к считывателю камеры барона Архарова. Послышался писк, и дверь открылась. В камере стояла вонь немытого тела, а еще витали нотки гниения. Ну, еще бы, здесь вам не санаторий. Попавший в имперскую темницу может покинуть ее лишь вперед ногами. Иван Васильевич достал из кармана надушенный платок, приложил к лицу и вошел внутрь. На цепях висел изрядно исхудавший, избитый до полусмерти барон Архаров, которого при первом взгляде было невозможно узнать. Правая кисть отсутствовала, судя по всему, именно эта рана и источала аромат гниения. Лицо так исхудало, что глаза ввалились, а щеки впали. Архаров, которого только привезли сюда, выглядел так, будто томился в темнице 5, а может, 10 лет. Кожа обвисла, там и тут виднеются порезы, под ногтями левой руки виднеются десятки игл, а в углу камеры стоит переносной аккумулятор для электрической стимуляции пленного. Левый глаз заплыл, губа, брови, переносица рассечены, но на чертовой морде самодовольная улыбка. Иван Васильевич расплылся в презрительной усмешке и заметил, как в камеру с поклоном прошмыгнул карлик. «Хорошая работа», — сказал Иван Васильевич. «Приведи его в чувство». Карлик пусть и был глух, но понимал все отлично. Схватив с верстака плоскогубцы, он ущипнул пленника за бок, отчего тот проснулся и застонал. «Константин Игоревич, доброго вам утра! Желали видеть меня?» — насмешливо спросил император. «Ише!» — едва слышно прошептал Архаров и попытался поднять голову, но сил на это не было. «Что вы говорите?» «Бликхе! Кхе!» Архаров закашлялся, отчего цепи, на которых он висел, затряслись и зазвенели. «А-а! Ближе! Ну, это можно!» Улыбаясь, император сделал шаг вперед и стал ждать. «Я, тяжело дыша, выдавил из себя Архаров. Я готов к марафону», — усмехнулся Иван Васильевич. «К чему конкретно вы готовы, Константин Игоревич?» «Расскажу, все расскажу». Голова Архарова безвольно повисла, и он стал говорить так тихо, что император не смог разобрать даже слова. «Громче, Константин Игоревич, громче!» — прикрикнул Иван Васильевич на Архарова, но это не помогло. Пыточных дел мастер услужливо помог господину и снова ущипнул пленника за бок. Правда, на этот раз он даже не дернулся. В израненном теле совершенно не осталось сил. «Константин Игоревич, в вас было столько сил и духа, а сейчас шепчете так, будто готовы в любую секунду умереть», — покачал головой император. «Ближе», — прохрипел Архаров. Его голос звучал, словно ветер, гуляющий по кладбищу. «Холодный, безжизненный, слабый, позорище. Даже не верится, что вы готовились свергнуть меня». Император самодовольно осмотрел пленника и пришел к выводу, что он не опасен, и если хоть немного промедлить, то Архаров и правда может помереть. А мертвый уже не расскажет, куда спрятались его дети. Дети, которых нужно устранить. Во благо империи, разумеется. Император опустил левую руку вниз, и из тени высунулась костлявая лапа, для того, чтобы передать Ивану Васильевичу белоснежную перчатку. Император надел перчатку, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу от гниющего пленника, и сделал шаг вперед. Он ухватил Архарова за волосы и приподнял голову вверх. Император поймал на себе безумный взгляд. Константин Игоревич резко дернул головой, оставив в руке императора клок волос, а сам вгрызся в ухо всевластителя. «А-а!» – заорал Иван Васильевич не столько от боли, сколько от страха, и отпрянул назад, слыша, как Архаров жует кусок плоти. «Ублюдок, ты запла!» Договорить император не успел. Архаров смачно плюнул куском уха прямо в лицо Ивана Васильевича и громогласно расхохотался. «Ха-ха-ха, ну и рожа, и это император, визжишь, как баба. Представляю, как ты будешь рыдать, когда мои дети придут за твоей головой», — пророкотал, словно гром, Архаров, который еще секунду назад казался покойником. Услышав это, император невольно попятился назад. На него смотрел практически живой труп. Но столько воли было в его глазах, столько бесстрашия, что поджилки императора затряслись. Стало страшно, ведь Иван Васильевич отнял у Архарова все. Одно слово, отнимет и жизнь. Но это совершенно не заботит Архарова. Как можно противостоять безумцу, не знающему слова страх? А что делать, если вырастет целое поколение таких выродков? Смогут ли абсолюты остановить их? От этих мыслей стало еще страшнее. Выбегая из камеры, император прокричал: «Заставь его пожалеть о содеянном. Пытай без остановки, пока от него не останется безвольный кусок мяса. И принеси чертов артефакт исцеления. Я хочу, чтобы он мучился неделями. Нет, десятилетиями». Карлик посмотрел вслед убегающему начальнику, почесал затылок и коротко кивнул. Пыточных дел мастер просто убил бы наглеца, да и дело с концом. Но слово императора, закон, пусть этого слова пыточных дел мастера и не слышал, но по лицу господина все и так было ясно. Перечить императору, значит усложнить себе жизнь. Зачем? Жизнь карлика и так нелегка, не стоит ее делать еще сложнее. Зажав одну ноздрю, карлик высморкался под ноги Архарова и отправился на склад за исцеляющим артефактом. Благо он запомнил, как движутся губы императора, говоря «исцеляющий». «Дамы и господа, специально для вас выступает симфонический ансамбль песни и пляски «Галимушка». Исполняет Мишаэль, владыка каши. Песня трагическая о голодающих мальчиках, бегущих на перегонки со смертью. Мы вышли со склада, когда во всех окнах светила луна. Тварям не до сна, а мы видели, как в облаках промчался летун. Хочется жрать, но нам надо бежать, ведь мы ужасно хотим еще жить. Прячься в грязи, словно мышка ползи, а если заметит, о спасении богов попроси. Чертова ночь, бежали всю ночь, до утра, а, чертова ночь, пожрать мы не прочь, но нам пора. Благодарю за внимание, вы замечательная публика, поклон и все такое. В песне я кратко рассказал все, что происходило во время нашего побега. Слухач по имени Артем сообщил о том, что обратно в Шарташи нам ходу нет. Твари не только полакомились сородичами, но и решили вздремнуть. Поэтому мы приняли решение уходить через лесополосу в сторону поселка Садоягодное. А чтобы это сделать, мы минут 20 ждали, пока летуны уберутся как можно дальше от военной части. Наконец этот момент настал, и мы рванули, сломя голову, в лесополосу. То ли нас заметили, то ли просто совпадение, но как только мы оказались под прикрытием деревьев, над нашими головами пролетел летун. Да, вы скажете, какое, к чертовой матери, укрытие, октябрь на дворе, все деревья облетели, и будете правы, но лишь отчасти. Половина деревьев в лесополосе была хвойной, а даже если бы и нет, то голые остовы деревьев хоть немного доразмыли бы наш силуэт. Это куда лучше, чем бежать по открытому полю. Благо, тварь пролетела мимо и скрылась вдали. Не хватало нам еще ночных сражений. Добежав до конца лесополосы, мы свернули прямиком в поселок Садоягодное. В поселке уцелел только кунгурский техникум-интернат. И я был этому несказанно счастлив. Нет, я даже и не думал о том, чтобы отучиться на тракториста или сварщика. Зачем это мне? Но я предположил, что в техникуме есть кулинарный факультет, на котором обучают поваров. И оказался прав. Мы обследовали все здание и нашли склад на первом этаже. Очевидно, что его уже пытались вскрыть. Стальная дверь была деформирована, нижний угол отогнут на десяток сантиметров, из-за чего дверь заклинила. Но разве это может остановить трех голодных бойцов? Я призвал мимо. Лужа грязи затекла на склад и затаилась. Ты уверен, что эта сопля не сожрет там все? Спросил Прохоров. В нем я уверен больше, чем в тебе, улыбнулся я и протянул руку в щель под дверью. В ладонь легла банка консервированной фасоли. Я показал ее ребятам, и те беззвучно похлопали в ладоши, хваля столь полезного питомца. Знали бы они, чего мне стоит поддерживать мимо. Хоть мы и отдохнули пару часов, пока ждали пробуждения Артема, Маная восстановил Сгулькин нос. Ее едва хватило бы на две ледяные иглы. Когда вернулась Галя, я выкачал остатки маны из нее, и тогда у меня появился запас еще на одну иглу. Три ледяные иглы, вроде неплохо. Вот только этого мне хватит всего на минутный призыв мимика. Именно поэтому мимо торопился, как мог. Он, не глядя, швырял все подряд к двери. Звенели консервные банки, грюкали мешки с чем-то сыпучим, билась стеклянная тара, а он все продолжал разорять склад. «Что там происходит?» — спросили ребята. «Мародерство», — пояснил я и почувствовал, как мимик исчез. Внезапно все затихло. «Он там уснул, что ли?» — буркнул Прохоров и, нагнувшись, посветил в дверную щель. «Отойди», — попросил я Артема, а сам лег на пол и засунул руку по самое плечо в дыру. «Знаете, за что я люблю пространственные артефакты? За их универсальность. Одной рукой я прикасался к предмету и переносил его в хранилище, и тут же выгружал его у второй руки. То есть я забирал предметы, до каких мог дотянуться на складе, и переносил их в коридор. Жируем!» Радостно выпалил Леша и приобнял Прохорова, который от такого понебратства смутился.